Практика трансерфинга. Конец иллюзии стадной безопасности. Вадим Зеланд. Предисловие. В последнее время наблюдается одна тревожная тенденция. Люди устали, еще не начав жить. Я это вижу по статистике суицидов и депрессии, превратившейся уже в пандемию. А также по растерянным письмам читателей, особенно молодых, которые находятся в общем для всех затруднительном положении, не знают, что делать со своей жизнью. Трансерфинг как метод управления реальностью уже многим помог решить проблемы и обустроиться. Но многие же испытывают затруднения, как применить принципы трансерфинга в конкретных ситуациях. В предыдущих книгах достаточно полно изложена вся теория. Здесь рассматриваются чисто прикладные вопросы. Как использовать принципы на основе реальных примеров из писем? В этих письмах целые жизни, трагедии, безвыходные положения. Людей волнуют одни и те же проблемы – здоровье, отсутствие перспектив, нереализованность. Но все проблемы решаемы. Выход всегда есть. Парадокс в том, что искать его не надо. Он сам объявится. Как это делается, вы узнаете. Некоторые письма достаточно большие, но я намеренно не стал их сокращать, потому что, читая их, вы сами многое поймете и многому научитесь. Мои ответы будут лаконичны и по существу. Что нужно делать в конкретной ситуации? Каждый наверняка найдет здесь решение каких-то своих вопросов. Вы также узнаете, что такое чувство стадной безопасности и куда оно ведет. В сущности, проблемы у всех одни и те же по той причине, что человечество, даже с учетом претензий на высоком уровне развития, остается подобным стаду низкоорганизованных существ. При этом у каждого возникает иллюзия, что если все бредут куда-то вместе, то это и безопасно, и правильно. В действительности человечество бредет в никуда. А иллюзия стадной безопасности вовсе не гарантирует саму безопасность. Так ли это на самом деле, вы сможете оценить сами, прочитав третью и четвертую части книги «Новая реальность» и «Новый Аркаим». Книга не претендует на спасение человечества, но дает ответ на вопрос, что со всем этим делать отдельному индивиду. Клибе. Это реальный способ выйти из стада, осмотреться, найти свой уникальный путь и начать ему следовать успешно и независимо от общего потока. Что все это значит, станет ясно из дальнейшего изложения.